Глава 15. Пленник замка Айсберга. Госпожа Вьюга во весь опор мчалась на белом коне, и салазки с маленьким седоком, не касаясь земли, с бешеной скоростью летели за ней. Вокруг запуржило, завьюжило. Снежные вихри кружились, взметая холодный пух. Ветер свистел в ушах. Заледеневший то ли от холода, то ли от страха, Никита изо всех сил вцепился в санки, чтобы не свалиться. Внезапно вьюга начала стихать. Полозья заскользили плавно и медленно, и мальчик с удивлением увидел, что плывет по ровной, как стекло, водной глади. А вдалеке, прямо из вод Северного моря, высится восхитительный замок Айсберг. Снаружи он казался хрустальным. Высокие башни, сложенные из отшлифованных ледяных глыб, уходили ввысь остроконечными крышами. Их соединяли многочисленные галереи и перекрытия, украшенные колоннадами из гигантских сосулек. Айсберг величаво плыл по морю, и из зеркала воды на него смотрела его точная копия, уходящая островерхими шпилями в таинственные морские глубины. Никита, раскрыв рот, смотрел на волшебный замок. Я рада, что тебе нравится. С сегодняшнего дня ты будешь жить здесь. Нет, я не могу. У меня уже есть дом. Не отказывайся. Я даю тебе время подумать. Госпожа Вьюга щелкнула пальцами, и на небе зажглось северное сияние. Ледяной замок вспыхнул множеством отраженных огней — синих, зеленых, красных, фиолетовых. Точно он был сложен из драгоценных камней. Ворота медленно распахнулись. Как в калейдоскопе перед глазами Никиты замелькали картины, пока вдруг мерцание огней не погасло, и мальчик не оказался в просторном зале, стены которого излучали ровный голубоватый свет. Посреди зала стоял огромный хрустальный поднос с тысячей разноцветных шариков мороженого. «Прошу, угощайся. Нет ничего вкуснее моего мороженого. Кто хоть однажды отведал его, тот не сможет остановиться, пока не доест все до конца». «Такую гору мороженого и за год не съесть. Я даже не представлял, что на свете существует столько сортов мороженого». «Я тебя не гоню. Только попробуй, и ты забудешь про время». При упоминании о времени Никита невольно огляделся в поисках циферблата со стрелками и увидел в углу зала обледеневшие часы с застывшим на весу маятником. Стрелки указывали без одной минуты 12. Несмотря на царивший здесь холод, Никиту бросило в жар. Времени почти не осталось, а он оставил Варьку в снежной пустыне. Как он мог бросить сестру одну? Она ведь девчонка, ее защищать надо. Ему стало так стыдно, что даже аппетит пропал. Что же ты не ешь? Я без сестры не хочу. Вы не могли бы и ее привезти сюда, пожалуйста? Зачем? Ты ведь хотел съесть все мороженое один. Я погорячился. Запомни, я не люблю, когда в моем замке ругаются. Тем не менее, если ты настаиваешь, я пошлю на поиски твоей сестры, но с условием. Все это время ты будешь гостить у меня. Вьюга хлопнула в ладоши, дверь медленно приоткрылась, и на пороге появился заспанный тюлень в полицейской фуражке. Он не спеша прошлепал ластами к хозяйке и, остановившись на почтительном расстоянии, отдал честь. «Командир спецназа прилез, ваша снежность! Жду распоряжений!» «Отправляйся на поиски девчонки!» «Так точно! Завтра приступлю!» «Почему завтра?» «Потому что сегодня мне лень! А завтра меня, может быть, одолеет трудолюбие!» «А если нет?» «Тогда послезавтра! Или послезавтра! Или после...» Никита оглянулся на госпожу Вьюгу, ожидая, что та приструнит нерадивого подчиненного, но она сохраняла ледяное спокойствие. «Вы нарочно не хотите искать мою сестру. Если взяться за дело с жаром, то по горячим следам это нетрудно». «Опять? Я ведь просила тебя не произносить бранных слов». «Странная она какая-то. Ну чего я такого сказал? Я не хотел вас обидеть, но нельзя же работать как тюлень». «Так точно! Согласно инструкции, я должен работать с прохладцей». Услышав свое имя, страж порядка встрепенулся, открыл глаза и приставил ласту к козырьку фуражки. Напрасно Никита ожидал, что Вьюга разозлится на лентяя. Она и бровью не повела. «Да ведь она надо мной насмехается. Интересно получается. То вы вспыльчивая, на меня ругаетесь неизвестно почему, а бездельнику тюленю хоть бы что». «Как ты меня обозвал?» «И нечего кипятиться. Я не виноват, что попал вам под горячую руку». «Достаточно! Я не намерена терпеть, когда ты произносишь гадкие слова, нахальный мальчишка!» Она звякнула в ледяной колокольчик, и в зале, неизвестно откуда, возник некто пристранного вида. Тощий и длинный, как жердь, в пальто чуть ли не до земли, которое еще сильнее подчеркивало его худобу, незнакомец не шел, а парил в воздухе, и от этого пол и пальто раздувало, словно в них гулял ветер. Но главное, он был прозрачный, как желе. Никита оторопел. Прежде он видел привидений только в мультиках, и некоторые из них были вполне добродушными. Но кто знает, чего ждать от самделишного призрака. Хозяйка дворца указала на Никиту. «Отведи-ка этого строптивца в лабораторию братьев Гриб. Пусть там остудится». Никита в страхе попятился и попытался проскользнуть мимо странного незнакомца, но неведомая сила подхватила его и понесла по многочисленным коридорам и комнатам дворца все глубже и глубже внутрь айсберга. Сначала Никита вырвался и брыкался, но вскоре почувствовал, что лететь не так уж неприятно. Не успел он устроиться на воздушном потоке поудобнее, как ветер стих, плавно опустив его на пол в комнате, похожей на лабораторию в больнице, но ужасно грязной и неприбранной. По стенам стояли белые, вылепленные из снега шкафы, застекленные льдом, а в центре высился таинственный прибор, где в причудливо изогнутых стеклянных трубках бурлила и булькала жидкость ядовито-зеленого цвета. На захламленных столах валялись немытые колбы, пробирки, банки и склянки, а воздух был пропитан неприятным резким запахом. Никите здесь сразу не понравилось, и он решил удрать, пока не явились хозяева лаборатории. Но на пути, словно из-под земли, возник прозрачный спутник в длиннополом пальто. «Ну как я тебя домчал? С ветерком?» «А кто такие братья Гриб?» «Ученые. Они у нас болезнями заведуют. Старший господин Недуг. Все хворин зубок знает. А младший вирус норовит каждый год что-нибудь новенькое изобрести. Никита и прежде не горел желанием встречаться с братьями Гриб, а теперь ему и вовсе расхотелось водить с ними знакомство. А вдруг призрак поможет убежать? На вид он совсем не злой. А вы здешним сторожем работаете? Вот еще! Я вообще не люблю сидеть на одном месте. Обычно я по коридорам гуляю. Понятно. Значит, служите привидением. Скажешь, что же, привидением. Сквозняк я. Что, страшно? Ну, вообще-то не очень. А зря. Это я с виду такой безобидный. А могу ведь и пристрелить. Да ну. Точно. Представь. Расхрабрится какой-нибудь раззява, усядется на сквозняке, все ему нипочем. Тут я его и прострелю, прям в поясницу, чтоб неповадно было. С тобой, конечно, другое дело. Я тебя доставил, а дальше пусть братья Гриб хемечат. Да вот, кажется, они сами идут. В лабораторию вошли два безобразных карлика. Их сходство сразу бросалось в глаза, хотя один был моложавым, стильным и с телефоном, а другой — старикашкой в поношенном старомодном камзоле. Братья вели оживленный разговор. «Нельзя стоять на месте! Надо все время изобретать что-нибудь новое! Я создал вирус А и вирус Б, но моя мечта — дойти до конца алфавита и заразить весь мир!» «Ну и к чему эта суета? Все уже давно изобретено. А, ангина, Б, бронхит, В, ветрянк, Г, гастрит, Д, дифтерит». «А какую болезнь ты предложишь на твердый знак, братец недуг?» «И что верно, то верно. И никакой. Гридик, какая удача, подопытный кролик». «Может, он слепой? Я не кролик. Это у меня шубка зайчья, а на самом деле я человек». «Тем лучше. Радуйся, что послужишь науке. Мы опробуем на тебе новую болезнь». «Нет, этого делать нельзя. Мама будет ругаться». «Чепуха. Мы и маму заразим». «Ну, двумя болезнями сразу заражать нечестно. Я уже болен». «Нас не проведешь». «У тебя нет никаких известных нам признаков недомогания». «А у меня совсем неизвестная болезнь». Никита вспомнил про хворь, к которой время от времени прибегают все сорванцы и которая носит в народе название «воспаление хитрости». Старикашка-недуг, большой специалист по болезням, уставился на мальчика. «И какая же неизвестная хворь с тобой приключилась?» «Уши ломит и волосы болят». «Что?» «А еще у меня зубы чешутся и пальцы слезятся, сил нет». «Интересный случай. Его надо срочно записать. Это новое слово в науке!» «По-моему, лучше поискать его описание в древних рукописях. Все новое — это хорошо забытое старое». «А что будем делать с мальчишкой?» «Ясно одно. Пока мы не изучим его болезнь, заражать его нельзя». «Так давай его отпустим. Пусть немножко погуляет». Братья Гриб уткнулись каждый в свои записи. Никита не верил собственным ушам. Неужели его так просто отпустят на свободу? «Я могу идти?» «Конечно!» Не дожидаясь повторного разрешения, Никита выскочил из ненавистной лаборатории и точно заяц без оглядки припустил прочь. «Чего же этот мальчишка глуп? Он думает, что может убежать от нас!» «Ничего, поплутает немножко по промозглым коридорам, и Гриб ему обеспечен!» Глава Глава 16. Бьют часы, настала полночь. Как только кассир из окошка выписал Варьке билет, к будке дребезжа подкатил видавший виды снегокат. Сквозь облупившуюся краску проглядывала ржавчина. Сиденье истерлось до дыр, и оттуда клоками торчал поролон. Руль заедал и натужно скрипел. «Транспорт подан!» «И вы думаете, на этом драндулете я доеду до замка госпожи Вьюги? Он же на ходу развалится!» «Не сомневайся, на ходу развалиться не успеет. Это же супермашина. Не снегокат, а зверь. Летит, как птица. Он тебя в одну минуту домчит. Главное, посильнее зажмурься, дерни за рычаг и считай до 60. Ты считать-то умеешь?» Варька презрительно фыркнула, не найдя нужным отвечать на это оскорбительное замечание. Она еще до школы умела считать до 100, и теперь у нее по арифметике одни пятерки.